Черным слоем ляжет земля. Снег окутает тебя одеялом. Смерть пришла посветить декабря и забила в гробик так вяло. Тело в вечной нирване.